нежностью он положил ладонь под голову Франсуазы и, слегка взъерошив ей волосы, тихо сказал на ухо: «Ну, давай, сделай это сама, так будет лучше». «Нет!» — в ужасе воскликнула Франсуаза. «Дура!» — с раздражением бросил ей Александр. «Похоже, ты так никогда и не изменишься». Откинувшись на спину, он погасил свет. Франсуаза еще долго лежала без сна. В глазах у нее стояли слезы. Ей было ужасно горько и обидно. «По-моему, ты просто преувеличиваешь», — устало возразила Франсуаза. Люси высморкалась и, повернув к дочери измученное лицо, продолжила: «А как можно объяснить его постоянные отлучки, деловые завтраки, срочные командировки?» «Но это еще ничего не доказывает, мама. Сразу видно, что ты не живешь с нами. Он так переменился ко мне. Вот, например, сегодня. Ведь в субботу у него выходной. Мог бы он побыть со мной дома? А где он?» «Точно не знаю. Какое-то там спортивное мероприятие, как он говорит». «Может быть, это правда?» «Нет, моя дорогая, все он врет, я знаю, я это чувствую». Люси говорила взволнованно, немного задыхаясь, из глаз у нее текли слезы. Тушь и голубые тени размазались по векам. Вокруг рта собрались мелкие морщинки. Франсуазе она казалась смешной и жалкой. В таком возрасте уже неприлично страдать от любовных переживаний. И не стыдно ей было вызывать дочь к себе без всяких объяснений, якобы по срочному делу. По дороге Франсуаза думала, что застанет мать тяжело больной, а вместо этого на нее обрушилась лавина скорбных излияний брошенной женщины, которая тщетно пытается удержать мужа. Франсуаза уже 2 месяца не появлялась у матери. Жан-Марк, Даниэль и Дани со своей стороны тоже под разными предлогами старались не заглядывать в Сёвр. Но если Люси и жаловалась на их невнимание, то только для виду. Она прекрасно обходилась без своих взрослых детей, наверняка опасаясь, что в их присутствии будет казаться Иву Мерсье более старой. «Как же я все-таки безжалостна к ней», — удивилась самой себе Франсуаза. В глубине души она все еще не могла забыть свою досаду на мать из-за имущественных разногласий. «В один прекрасный день он уйдет от меня и начнет требовать развода», — не унималась Люси. «Что же мне тогда делать одной с Анжеликой на руках? Останется только умереть». «Не говори глупостей, мама», — возмутилась Франсуаза. «Ты сражаешься с ветряными мельницами. Придумывая этот бред, ты сама себе причиняешь боль. Понимаешь, я не могу с тобой поделиться некоторыми вещами. Это относится к интимным подробностям. Ну, в общем, доченька, Ив меня больше не любит. Я не существую для него как женщина. И это доказывает, что у него есть другая». Франсуазе стало стыдно за мать. Ей совершенно не хотелось вникать в альковные дела супругов Мерсье. Вместо того, чтобы подбодрить Люси, подтолкнув ее тем самым к дальнейшим откровениям, Франсуаза замкнулась в себе и замолчала. После долгой паузы Люси вновь оживилась. «Конечно, я понимаю, он не хочет ничего менять. Ему выгодно сохранять статус-кво, видимо, мои мучения его забавляют. Здорово он устроился, но так больше продолжаться не может». Она достала сигарету и подрагивающей рукой щелкнула зажигалкой. «Ты что, куришь теперь?» — удивилась Франсуаза. «Да, меня это успокаивает. В конце концов, я должна его опередить. Надо припереть его к стене, и уж тогда-то ему придется выложить все на чистоту». «Как ты ошибаешься, мама?» «Почему?» «Не могу объяснить, но я чувствую, что, обвиняя его подобным образом, без всяких доказательств, ты очень рискуешь. ведь он может ожесточиться. Ты словно сама толкаешь его к измене.